Глава 4. По дороге назад, благо Лула плелась между ними, Виктор вполголоса спросил ее: «А ты сама как думаешь, почему они тебя не дождались?» «Так ночь скоро, Дан Виктор», – судорожно вздыхая, ответила несчастная девушка. «Совсем стемнело. Страшно же в лесу-то этом. Конечно, они и уехали». Алиса и Виктор переглянулись. Кажется, что-то тут сильно не так, как они себе представляли. И старшая сестра вдруг подумала, лучше бы Виктор поспрашивал ее уже в доме или сообразит сам, что по дороге не стоит спрашивать о деталях. Господи, как представлю, что она эту ночь в лесу, одна, и непроизвольно сжал дубинку, о которой вроде и подзабыла. Может, Виктор сообразил насчет расспросов, а может, слова девушки заставили его задуматься о чем-то другом. Но брат молчал весь путь до дома, только настороженно оглядывался, жестко сжимая так и не всунутый в нужный меч. А пока дошли, и Лула успокоилась. В конце концов, в доме она уже была, и Алиса за время дороги продумала, куда ее разместить. А потому, пройдя узкие сени, в холле она сказала понурившейся: «Делайте со мной что хотите», девице, которая остановилась в ожидании распоряжений. «Наверху есть несколько спален. Я отдам тебе одну из них, но спать ты будешь в моей спальне». И добавила жестче, чтобы та сразу поняла главное. «Вдруг мне понадобятся твои услуги». Заметила в изумлении взметнувшиеся брови брата, но тон не сменила, а развернулась к лестнице и бросила, не глядя: «Иди за мной». Спальню девицы Алиса определила с левой стороны от своей, но Лула только осмотрела свою комнату и вопросительно уставилась на хозяйку. «А где я буду спать?» – пролепетала она. Алиса кивнула ей и открыла дверь своей спальни. Вторая кровать здесь уже стояла, напротив той, которая уже была ранее в комнате. Вторую брат с сестрой поставили сюда сразу, как только Виктор решил, что ночевать будет у сестры. Его кровать выглядела довольно скудно по сравнению с первой. На кровати Алисы валялись шмотки, вываленные из походных мешков и пока еще не разобранные. Неудивительно, что Лула справедливо решила, кровать, где на матрасе, кроме пары гобеленов, вместо одеяла и подушки ничего не было, и предназначена ей. Девица оставила на ней свою поклажу, торбочку и увесистую котомку. И вновь вопросительно воззрелась на хозяйку. «Идем на кухню», – велела Алиса. «Там ты умоешься и поешь». И развернулась к выходу, чуть не столкнувшись нос к носу с братом. Сначала Алиса предположила, что Виктор будет громко возражать против присвоения его спального места. Но брат молча посторонился, уступая домам дорогу, и пошел за ними. Теплая вода еще оставалась в громадном чайнике, так что Алиса полила ее на подставленные ладошки Лулы, которая даже обрадовалась умыванию. Вытираться более или менее чистой тряпкой Алиса подозревала в этом лоскуте часть старого гобелена. Девица не стала, а только аккуратно промокнула ее лицо. Пока проводились эти процедуры, кастрюля поменьше, куда Алиса долила свое варево для Лулы, нагрелась. Чтобы не мешать голодной девице уплетать горячий грибной суп, Алиса вышла из кухни и вновь наткнулась на брата. Тот сунулся посмотреть на белобрысую девицу, с наслаждением поглощавшую суп, а потом вышел в коридор. «Слушай, а что ты на нее орешь?» – с недоумением спросил он. «Я ору?» – поразилась Алиса. «Ты?» Поразмыслив, девушка сообразила, что имеет в виду брат. «Я не ору», – сказала она. «Просто говорю с ней жестче, чем с тобой». «Зачем?» «Она испугана. И вообще кажется очень пугливой по жизни. А я своим жестким тоном успокаиваю ее, не даю реветь зазря. Ну, как в стае. Я вожак, а она подчиненная». Виктор надолго задумался, поглядывая в полуоткрытую дверь кухни, где уже повеселевшая Лула доедала суп и поднимала голову посмотреть, много ли в кастрюле еще. Пожал плечами, а потом спросил: «А почему со мной не орешь? В смысле, на меня?» «А мы с тобой почти на равных. Ты не боишься, и я не боюсь. А если будем бояться, то...» Она усмехнулась и пальцем показала на приткнувшуюся к стене дубинку. «Не совсем понял», – признался он. «Ты хочешь сказать ее успокаивать, что ты на нее орешь? Но говоришь с ней жестче». «Да, она думает, я очень уверенный человек, который знает, что нужно делать в экстремальной ситуации, потому перестает бояться». «Ну-ну», – сказал брат и шмыгнул носом. Через 5 минут они сидели возле Лулы, поспешно поедающей добавку. Девушка вроде как освоилась после того, как Алиса без вопросов и пожеланий налила ей эту добавку. И теперь можно было поговорить с ней. Поэтому новая хозяйка дома, каковой себя считала Алиса, и начала, решительно не давая опомниться. «Лула, я ничего не знаю про этот дом и лес. Расскажи все, что знаешь. Кратко». Виктор с новым недоумением взглянул на нее. Смутил слово «кратко», но опять промолчал, что Алису ну очень одобрила. А эта белобрысая пиглица поспешно заглотала последнюю ложку супа и глазами, заблестевшими любопытством, обвела обоих господ. «Этот лес заняли из мигуны». И, наверное, посчитав, что она высказалась точно по требовательному вопросу хозяйки или госпожи, приподнялась на месте, чтобы оглянуться на плиту, на которой стояла кастрюлька с порцией нагретого супа для нее. Алиса чуть не зарычала, уловив насмешливый взгляд младшего брата. «Ты же хотел, чтобы она объяснила кратко? Ну и получи». «Ладно, фиг с ним». «И чего их бояться?» – пренебрежительно спросила она. «Тоже мне. Нашла чего бояться. Из мигуны так из мигуны. Ничего особенного». Скрытое поддразнивание помогло. Лула уставилась на них уже вылупленными от ужаса глазами. «Господа не боятся из мигунов?» И речь вновь перепуганной девушки излилась на внимательных слушателей так, что к ее концу они стали весьма серьезными. Итак, по словам Лулы, из мигуны – это страшные лесные твари, близкие к демонам. Они приходят к людским жилищам и выкликают своих жертв, используя голоса, знакомые и даже родные. Услышав такие голоса, завороженные адским звуком люди, даже зная о измигунах, выходят из своих жилищ, и измигуны набрасываются на них всей стаей, рвут их, раздирают в клочья. «И все?» – холодно перебила белобрысу Алиса – стороной отметив застывшего в какой-то прострации Виктора. Впечатлился? Не надо бы. «Мы будем спать на втором этаже, так что нам...» «Они по стенам бегают!» – с придыханием выпалила Лула. «В окна стучат, а если им ответить, лезут в дома. А если не отвечать, вокруг дома всю ночь будут бегать». «Ну и пусть бегают», – уже рассеянно сказала Алиса. И Лула замолчала, возмущенно глядя на госпожу. Пугала-пугала, а напугать не сумела. Алиса тем временем определилась со следующим фактом, нужным ей, и спросила. «Лула, когда они приходят?» «После заката», – поюжившись, ответила белобрысая. «А почему они тогда не приходили в эту ночь, в прошедшую?» «Так они пока не знали», – простодушно объяснила Лула, – «что дом уже не пустой». Вот теперь Алиса метнула укоризненный взгляд на брата. «Это ты орал, когда грибы нашел?» «Значит, в эту ночь не точно припрутся». Виктор виноват потупился. «Ладно, займемся нужным в нашей ситуации», – решила Алиса. «Мы не знаем, когда сюда приедут и приедут ли вообще. Дороги в нужную сторону мы тоже не знаем. Зато знаем, что все дороги проложены в лесу. Значит, нам надо приготовиться к жизни здесь, какой бы она ни была. Начнем же вот с чего. Виктор, ты еще не отказался от мысли побольше набрать грибов?» «Место тамошнее грибное, недалеко от дома, так что за тебя переживать не буду». «Не отказался», – обрадовался брат. «Только ты мне тару выдай». «Тару тебе еще», – проворчала сестра. «Возьми вон мешок, как ты раньше и хотел. Их здесь полно. Он в любом случае легче, чем ведро или кастрюля». «Два возьму», – возликовал Виктор, машинально дотрагиваясь до меча на боку. Этот жест успокоил Алису. Брат начинает привыкать к здешней жизни. «Только не увлекайся», – напомнила она. «Вернись домой до заката. А мы с тобой», – сурово взглянула она на Лулу, внимательно открыв рот, слушавшую их, «будем солить те грибы, которые уже собраны. Начнем с белых. Сварим их прямо в кастрюлях. Снесем в подпол. Крышку от подпола я уже видела. Наша бабушка грибы на зиму заготавливала именно так. Да и удобней. Взяли такую заготовку, и можно сразу в суп. А потом, если времени хватит до вечера, можно будет груздями заняться. Они мытые, так что только засолить остается. Посудин здесь полно, может, успеем. И то, что Дан Виктор чуть позже принесет обработать». Судя по помалкиванию белобрысой, название грибов не вызывали у нее удивления. И грибами она тоже ранее занималась. И Алиса подумала, что неплохо бы во время заготовки разговорить девицу, чтобы рассказала о себе. слушая историю ее жизни, можно будет узнать и об этом мире побольше. Велев Лоле найти подходящие для засолки кастрюли из тех, что вымыты, она пошла проводить брата с целью дать ценные указания, то есть еще раз напомнить, что Виктор должен вернуться до заката, а то и раньше, намекнула она, чтобы помочь с той грудой грибов, которые появятся с его приходом. А когда они вышли на крыльцо, Алиса оглянулась на закрытую ею дверь, убедилась, что она закрыта плотно, и спросила: «Вить, а откуда у тебя такие ножи?» «Но я, когда полы в коридоре подметал», – замялся брат и выпалил, – «я на чердак залез, а там столько добра». «В смысле, оружие?» – изумилась Алиса. «Да нет, не только. Там и тряпки всякие есть, и утварь разная. А что? Ты видел в сенях, ну, за этой дверью какие-то ящики стоят? Мне кажется, это стенды для холодного оружия. Может, оружие из чердака перетаскать сюда?» Подумав, Виктор покачал головой. «Лучше эти ящики втащить наоборот в холл и уж там их наполнить. А то эти сени хлипкие какие-то. Подумаем. Смотри, не пропадай до темна». «Да не бойся, все хоккей будет». И брат, волоча за собой пустые мешки, побежал со ступени крыльца, чтобы через десяток шагов исчезнуть за углом дома. Глядя ему вслед, Алиса взяла себе на заметку. Надо бы и самой порыскать по чердаку. Неизвестно, как долго они здесь будут жить, но пора обзаводиться хозяйством как следует. Пусть утварь и будет старой. Вернулась к Луле, которая уже вооружилась самым маленьким кухонным ножом и резала белые грибы, бросая затем их в кастрюлю. Алиса присоединилась к ней и принялась исподволь расспрашивать белобрысую о житье-бытие до той поры, пока Лула не стала входить в число трех девиц в услужении невесте Дана Маркоса. К сожалению, ее рассказ мало в чем просветил. Алиса выяснила, что Лула происходит из не очень богатой, пусть и знатной семьи. Небольшое поместье этой семьи, как и многие из небогатых, лепилось к более богатому, которое и принадлежало матери Алисы. У нее аж скулы свело, едва она поняла, что Лула говорит о той, ее матери, которая была и в покинутом мире. Так что слугам Дана Маркоса недолго пришлось бегать, чтобы набрать приличествующее невесте жене своего господина сопровождение. Насколько поняла Алиса, поместье ее матери находится в порядочной глуши. Попытка выяснить, что представляет собой Дан Маркос, не увенчалась успехом. Лула просто не знала его в лицо, а по слухам не могла сказать, что он за человек. Как ни странно, за оживленной болтовнёй белобрысой она довольно быстро справилась с принесенными ранее грибами. Присматриваясь к Луле, Алиса приметила, что девица, которой, как и брату, оказалось 16 лет, слегка покашливает. Пока спала в лесу, простыла. Прикинув обстоятельства, она предложила белобрысой отдохнуть от грибов и прогуляться к ручью, посмотреть, как там дела у Дана Виктора. Прихватив опустевший чайник, который она решила использовать вместо ведерка, а что, заодно и воду принести надо, Алиса поспешила из дома. Лула, мгновенно насторожившаяся и вновь оробевшая, неохотно поплелась следом. Вскоре, поняв, что они будут недалеко от дома, белобрысая с удовольствием посидела возле ручья, слушая его струйный звон, пока Алиса обходила овражек и проверяла, далеко ли Виктор. Брата не нашла, зато наткнулась на мешок, набитый груздями и белыми грибами вперемешку. Отсутствие второго мешка подсказало, что Виктор скоро появится, так что Алиса со спокойной душой вернулась к ручью, зелень возле которого внимательно обследовала. Из нужных для чаев трав нашла мать и мачеху, кипрей, вспомнила, что растет иван-чай рядом с пожарищами или на них самих, но не стала зацикливаться на том, и красный клевер, возликовала при виде подорожника и чистотела с мелкой ромашкой. Лекарств-то нет, а тут такое богатство. С огромным воодушевлением выдрала крутые кустики цикория с корнями, кофейным напитком обеспечены. Ошалевшая от счастья, Алиса, таща настоящий сноп из цветов и трав, присоединилась к Луле. Букетище пришлось передать белобрысой. Та выглядела слишком хлипкой для 7-литрового, как подозревала Алиса, чайника с водой. Возвращались домой молчаливые. Алиса немного необоснованно злилась на себя, что не изучала травознание в своем мире. Вон сколько вокруг разнообразных трав. Наверняка что-то еще могло пригодиться для жизни посреди леса. И только у самого дома, у крыльца, догадалась спросить Лулу, которая чуть-чуть запыхалась. «А ты знаешь травы, кроме тех, что я собрала? и сама открыла рот, слушая то, что начала перечислять белобрысая из виденного возле ручья. Не останавливаясь в холле, сразу пошли на кухню, где Алиса тут же поставила самый маленький чайник на огонь, который могла вызвать и сама. Чему, кстати, Лула нисколько не удивилась, потому что хозяйка умеет колдовать. Только смотреть начала уважительней. На ту же плиту Алиса поставила кастрюлю с нарезанными белыми грибами и посыпала воду светлой солью. Вспомнив, небрежно спросила, чувствуя себя шпионкой, выпытывающей стратегические секреты убывателя, ничего не подозревающего. «Лула, мы тут в доме нашли странную соль. Она почему-то черная. Ты знаешь, в чем дело? Почему она такая?» Белобрысая только пожала плечами, разбирая букет на травы лекарственные и чайные. Итак, Лула тоже не знала, почему в доме хранится черная соль. «Если это соль», — напомнила себе Алиса. Наконец вода в чайнике закипела, и в отдельной чашке Алиса для Лулы заварила чай от простуды. Узнав, что хозяйка проявила о ней заботу, белобрысая, укладывавшая грузди в следующей кастрюле за неимением банок, тихонько засияла. Кажется, она даже забыла о своем страхе перед неведомыми измигунами. Зато Алиса мгновенно вспомнила об опасности, выглянув в окно, выходившее к овражку с ручьем. Тени от деревьев, ближайших к ручью, стали такими длинными, что уже укрыли тот маленький бассейн или запруду, в котором она и Виктор мыли грибы. Где брат? Древесные тени заворожили. Алиса всматривалась в них, отмечая, что они гораздо плотнее, чем видела утром. И вскоре она поняла, что уже и чудится что-то стало, несмотря на уверение Лулы, что измигуны – твари вполне себе телесные. Алиса поняла, что в этих тенях кто-то копошится. Глаз замылился и видит фиг знает что. Или она так настроилась на этих измигунов, что они уже мерещатся ей. В любом случае девушка поняла, что руки начинают дрожать, отнюдь не от усталости, пока она перебирала грибы, засыпая их солью. В конце концов не выдержала, встала из-за стола, стараясь выглядеть недовольной и деловитой. Взглянула на Лулу, которая принялась за предложенный ей травяной чай, и скомандовала. «Как только закончишь с груздями, просто закрой кастрюлю крышкой, ладно? Я пока сбегаю к Дану Виктору, отругай его за излишний азарт». Кажется, девица поверила ее наигранной злости на брата. Поверила, что хозяйка уйдет ненадолго, потому что безбоязненно кивнула и заглянула в очередную кастрюлю с резанными грибами. За эту кастрюлю Алиса была спокойна. Та наполнена грибами меньше, чем наполовину, так что белобрысая могла заниматься ими еще долго. Твердым шагом настоящей хозяйки Алиса прошла по коридору из кухни в холл, но в сенях уже заторопилась, а с крыльца так вообще скатилась и во весь дух помчалась к ручью. Здесь вновь замедлила шаг, но это было нормально. Надо взобраться на край овражка и осмотреться. Ближе к деревьям она уже психанула. От леса, от первых деревьев на опушке солнца уже не видно. Где этот дурак? Неужели ушел за грибами вглубь леса, да и заблудился там? Чертов мальчишка! Свирепела Алиса со слезами на глазах. Куда ты делся? А я, дура, еще поверила, что здесь ты резко повзрослел, что тебе доверять можно. Витька, блин, куда ты ушел? И кричать нельзя в полный голос. Мало ли тут... Она вдруг замерла на месте, тревожно прислушиваясь. Да, еще в полдень они заметили, что птицы поют в этом местечке не слишком активно. Но все же было слышно, как они пересвистываются. А сейчас, постояв немного, Алиса поняла, что кроме шорохов листьев на ветру, она ничего не слышит. Лес, будто на ходу получив подножку, окаменел. Ни одной птичьей трели или простенького посвиста. А ведь над домом... — обернулась Алиса. — Все еще хорошо видны с опушки солнечные лучи. Так почему перестали петь лесные птицы? До звона в собственных напряженных ушах, слушаясь в лиственный шелест, Алиса уже с отчаянием думала, стоит ли хоть немного углубиться в лес, чтобы там тихонько звать Витьку. Виктором она уже не могла называть сумасшедшего мальчишку. Странная тоненькая «и-и-и-и» заставила ее оглянуться. Вот черт! К ней бежала Лула, на ходу испуганно попискивая. Алиса мгновенно взбеленилась. «Зачем ты вышла из дома? Я же велела тебе ждать там!» «Одной страшно!» – всхлипнула добежавшая белобрысая и беспомощно осмотрелась. «А где Дан Виктор?» «Это и мне хотелось бы знать!» – сквозь зубы пробормотала Алиса, вновь разворачиваясь к лесу. Небось, грибы в чащу заманили. Тот мешок-то первый все еще здесь. Отнесем его, что ли, в дом?» «Отнесем», – торопливо согласилась Лула. Покосившись на девицу, надеяться, что я потом не выйду, Алиса снова мельком мазнула взглядом по дому и прикусила губу. Только справа его крыша все еще желтела отсветом заходящего солнца. «Кричит», – прошептала белобрысая. Сердце Алисы оборвалось от ее шепота, и лишь секунды спустя она догадалась, о чем ей говорит Лула. «Я не слышу», – уже сама испуганная ответила она. «Это недалеко». Став рядом, Лула смотрела в чащобу, которая медленно и угрожающе наливалась уже не тенями, а самой настоящей сумеречной тьмой. «Ты сможешь нас туда довести? Бежать бы надо», – с сомнением посмотрела белобрысая на темнеющие деревья. «Бежим, Лидия Алисия». «Бежим, показывай дорогу». Несмотря на субтильность, бегать Лула умела, но при этом постоянно держала такую скорость, чтобы и Алиса поспевала за ней. Прутья кустов трещали и свистели, стегая вынужденных бегуней. Под ногами уже трав темных, а то и черно-зеленых, почти не видать. Ладно, хоть глаза все-таки приноровились, и видно было, куда ставить ногу даже в беге. На тропу Алиса уже и не надеялась, но здорово злилась, потому что бежать во весь опор мешали юбки, которые еще приподнимать приходилось, чтобы не зацепились за ветки. И промелькнула мгновенная паника, когда Алиса додумалась. «А если не Витька их зовет?» А те самые из Мигуны. И теперь две глупые девицы добровольно мчатся прямо в пасти неведомых страшилищ. Ах, и все ли равно теперь, когда убежали от дома на неумолимо безвыходное расстояние. Пару раз останавливались, чтобы в очередной раз определиться с направлением, туда ли они бегут. А когда остановились в третий, уже и Алиса расслышала неуверенное «Лиска!» И только сейчас начала гадать о другом. Да что с ним самим могло случиться, что он не выходит на опушку? Права же, Лула, здесь недалеко. Заблудился, а потом растерялся? Побоялся шаг ступить снова не в ту сторону? Или, что хуже, ранен? Упал в какую-нибудь яму? Хотя нет, из ямы зова не услышала бы и Лула. Даже не крик, а возглас полголоса раздался так близко, что девушки одновременно повернули к высокому кусту. Только была Алиса собиралась поднять руки, чтобы обнять брата и спросить, все ли с ним в порядке, как едва не споткнулась. Полянкой это место не назовешь. Но деревья здесь не так кучно росли. Так что, чуть шагнув вперед, обе замерли на месте, ничего не понимая. Виктор сидел на коленях перед собакой, которая лежала на боку и, кажется, уже не дышала. Мурашки по телу, но Алиса поняла брата, когда увидела, что собака попала в капкан, и что Виктор пытается раздвинуть его железные челюсти, сомкнувшиеся на задней лапе. «Она не...» – начала Алиса и закрыла рот, не желая договаривать. «Живая!» – буркнул Виктор. «Поможешь?» Сестра только хотела осведомиться, понимает ли он, что до заката совсем чуть-чуть, но вовремя увидела, брат то и дело поднимает голову, чтобы встревоженно посмотреть на верхушки деревьев. Ладно, вопросов нет, и быстро присел рядом с ним. Покажи, как тут. Капкан и впрямь оказался мощным. Как ни старались, тугие челюсти было трудно разомкнуть. Мало того, счастье, что псина лежала без сознания, видимо, обескровленная. Когда челюсти капканье слегка отодвигались, было ясно, что в следующий раз они вновь воткнутся в кость. И Алиса просто кривилась от боли, которую должна была бы почувствовать собака, будь она в сознании. И тут склонилась сбоку Лула. Сбоку на капкане есть такая пружина, и быстро объяснила, как надо действовать, чтобы дуги капкана освободили лапу псины. Повозившись немного, Алиса с нарастающим ужасом на душе в лесу темнело на глазах. Они сумели вызволить зверя, но что дальше? Виктор с мольбой смотрел на сестру, и та, наконец, сообразила. «Ломайте ветки, да подлиннее. Сделаем волокушу, отвезем к себе быстро», – лихорадочно проговорила она, нервно оглядываясь. Треск стоял такой, что при каждом Алиса, видно было и Лула, умирали от страха. Виктор же не обращал внимания, что треск разносится по всему лесу. И сестра в какой-то мере понимала его. Если уж что-то делать, то немедленно. Все равно ведь они в лесу. Собаку перенесли с земли на волокушу и потащили ее, держась за сучья. Сначала брат с Лулой, а потом, когда белобрысая устала, ее сменила Алиса. К крыльцу дома добежали почти в сумерках. Какое там солнце? Ступени крыльца с трудом разглядели. Лола снова взялась за волокушу. Алиса, как более сильная, пробежала назад и схватила ветви волокуши, чтобы приподнять собаку и не свалить ее на лестнице. Втащили в сени, затем в холл. Опустили волокушу на пол, и Виктор сразу кинулся закрывать входную дверь. Алиса услышала грохот, бросилась к нему на помощь. Металлическая кочерга вновь опустилась в пазы засова. Ее еще проверили, плотно ли сидит. Уверившись, что она не выскользнет, разом опустили плечи. «Свет зажигать не будем», – слегка задыхаясь, предупредила Алиса. «А собака как?» – расстроился Виктор. «Легко. Втащим в коридор второго этажа. Там только одно окно. Его закроем гобеленами и накидками с кресел. Свечи я нашла. Так что зажжем и хотя бы промоем ей рану. Только ведь, а вдруг она очнется и начнет бросаться на нас? Все же в незнакомом для себя месте окажется, и люди для нее незнакомые. У меня есть ремень для одного из ножей», – вдохнул брат. «Сделаю петлю. Будет ошейник. А уж веревок на кухне видел полно. Вот и поводок. Привяжем к любой двери. И пусть сидит или лежит. А потом пронзительный, тоненький вопль, словно током, продравший их до самых пяток, прервал переговоры. Едва не столкнувшись в дверном проеме, они бросились в холл. И снова оторопели. Чужой мир проявлялся для них новыми гранями, до сих пор вроде бы даже и непостижимыми. Забившись в угол, Лула уже только скулила и таращилась на лежавшего на полу обнаженного человека. Виктор глотнул и сипло выдавил. «Это чё? Ой, нет, кто? Оборотень, что ли?» Алиса же подняла руку, чтобы поставить свою челюсть на место, и дрожащим голосом слабо скомандовала. «Идем на кухню и тащим сюда, нет, на второй этаж теплую воду, иначе он ногу потеряет, а так хоть промоем получше». И вспомнила молитвенно. «Подорожники-то успели собрать?»